Быстро поглядываю на часы, уже 7:15, и я только-только надеваю форму уборщицы. Она значительно больше, чем мой размер. Поэтому мне приходится обвязаться каким-то найденным в раздевалке поясом, чтобы хоть как-то собрать этот ужас в кучу. Но все равно выходит жутко. Эта одежда висит на мне, как пакля, но, сцепив зубы, я хватаю ведро и швабру. Не хочу в первый день напортачить. Полное ведро воды, правда, едва поднимаю. Оно тяжелое для меня, но я стараюсь. Мне нужна эта работа, и это вполне сгодится. Вымыв весь коридор, пробираюсь в большой зал. Только теперь понимаю, что он разделен. Кроме центрального зала, здесь есть еще маленькие отдельные комнатки. И заглянув в одну из них, обнаруживаю там крошечную сцену. Бархатный красный диван и столик. Это VIP-зона, судя по более дорогой отделке, они специально закрыты от общих глаз. Вымываю большой зал, сцену, вычищаю ковры, с непривычки ноет поясница. Очень мерзнут руки от холодной воды. «О, Манюня, приветик!» За спиной раздается скрипучий голос, который я тут же узнаю. Оборачиваюсь и узнаю того самого парня, который тогда затащил меня в клуб. Он не особо высокий, щуплый, с холодными серыми глазами и коротким ежиком. «Здравствуй!» Подбираю слова, как же его зовут. «Серый, ну или для тебя просто Серёженька!» «Привет!» Беру свое ведро и тащусь от него подальше, но этот парень резко мне дорогу перегораживает. «Ты куда?» «Я работаю, отойди!» «Давай помогу!» Тянет ко мне руки, но я отхожу от него. «Нет, спасибо, дай мне пройти!» Поглядываю на часы. 9. Руки уже окоченели, потому что вода холодная в ведре, теплой не было, а подогреть Алена не разрешила. Покрутила только у виска и отправила дальше мыть полы. «Ты че борзая такая, детка? Надо проще быть, тут по-другому не выживешь». «Не мешай мне, пожалуйста!» Обходя его, бубню себе под нос. Серый, какой-то скользкий, словно змеёныш, неприятный, отталкивающий меня. «Ну-ну, убирай, полотёрка!» «Не надо!» Я ж рот открываю, когда в следующий миг Серый подходит и опрокидывает ведро с водой ногой. Уходит, презрительно усмехнувшись и свысока смотря на меня. Вся мыльно-грязная вода из ведра тут же выливается, заново пачкая только-только старательно вычищенные мной ковры. На глазах слезы наворачиваются, но я быстро вытираю их рукой, еще плакать тут не хватало, и это в первый рабочий день. Тяжелая входная дверь хлопает, и я вижу, как в зал начинают первые гости заходить, а у меня тут море целое, лягушек только не хватает. Я стою на коленях, пытаясь тряпкой вымокать эту жуткую ледяную воду, которая тут целая лужа. «Ого, трубу прорвало или как?» Слышу грубые мужские голоса, а после замечаю и вошедших мужиков. 2. Взрослые и высокие бугаи. Тот, что слева, чуть больше в плечах с заметной цепью на шее. «Фил, тут, похоже, кое-что похлеще прорвало». Ржут, но шутки эти я не понимаю. Громила с цепью на шее подходит ко мне, и вскоре я чувствую, как талии касается его тяжелая мужская рука. Резко вскакиваю с пола. «Не трогайте!» «Привет, цветочек! Ты кто такая у нас?» «Лина!» Пячусь назад от этого головореза, потому что иначе его просто не назвать. Высокий, сильный взрослый мужик. Он надвигается на меня, как хищник, и вскоре я оказываюсь вплотную прижата к стене. «Линусь, чё пугливая такая, а? Жуткий какой балахон на тебе, а под ним что?» От него пахнет одеколоном и почему-то женскими духами. На белой рубашке замечаю след от красной помады. Боже, я такого в жизни не испытывала. От страха все боевые приемы забываются. Я начинаю задыхаться, пока этот мужик касается меня за талию, зажав прямо у стены. Нет, пустите, нет!